Владимир Кощеев. Имперский колонист. Том 3. Глава 1. Земля. Российская империя. Москва. Кремль. «Что у тебя нового, Борис Емельянович?» — хмуро произнес государь, потирая переносицу. Глава государственной безопасности чуть поклонился, прежде чем положить отчет на столешницу перед монархом. Сам он занять место в кресле даже не попытался, его императорское величество не предложил, а значит и ответ держать придется на ногах. «Итак, государь, наши ученые облазили все в радиусе километра вокруг места взрыва», — начал доклад Борис Емельянович. Вся аппаратура, даже защищенная от магического вмешательства, пришла в негодность. Вокруг места, где раньше располагался портал, теперь существует зона антимагии. Артефакты мгновенно разряжаются, заклинания разваливаются, как только подходят к черте в 10 метров от бывшего портала. Наши ученые пришли к выводу, что переход между мирами был уничтожен изнутри. Пока что они не сошлись во мнении, как именно это было устроено. К тому же с форпоста никто не докладывал о том, что с их стороны к порталу кто-то приближается. Так что остается только один вариант. Лопнула нить, связующая Землю и Айлендер. Почему это произошло, еще не ясно. Однозначно установлено, что наш портал единственный, который с таким столкнулся. Монарх замедленно кивнул и тяжко выдохнул. «Значит, ничего так и не выяснили», — подвел итог государь. «Скажи мне, Борис Емельянович, сколько у нас человек погибло при взрыве?» 43, ваше императорское величество», — отрапортовал глава государственной безопасности. «Все, кого коснулся взрыв, умерли мгновенно. Этот момент попал на камеры, которые стояли в отдалении. Уцелели лишь бойцы на дальних постах». Император снова вздохнул. «Списки тех, кто находился в Айлендере, мне на стол», — распорядился он. «Когда наши умники сообразят, как открыть новый портал к эльфам?» Борис Емельянович развел руками. «Боюсь, государь, сейчас мы бессильны», — признал он. «Нужен сигнал с той стороны, на который мы можем настроиться, иначе это будет прокол в неизвестности, еще непонятно, кто на наш зов откликнется. Может вполне кончиться, как в Германии, и мы получим орды демонов. Или, не приведи бог, кого-то похуже, чем они». Его императорское величество взглянул на своего подчиненного. «Хочешь сказать, что нужно сложить руки и забыть, что у нас там остались наши люди?» — ровным тоном произнес он. «Бросить своих? Отмахнуться и забыть?» «Риски, государь, слишком высоки», — возразил глава государственной безопасности. «Я разделяю эту боль и скорблю со всей Российской империей, ваше императорское величество. Но когда математика такова, что ради спасения миллионов мы должны забыть о тысячах, именно так мы и должны поступить». Государь взмахом руки отправил его прочь. Борис Емельянович не стал испытывать судьбу, он прекрасно знал, каким может быть монарх в гневе. А что император пришел в бешенство, понял бы даже тот, кто его впервые увидел. Показное спокойствие никого не обманет. «Случившаяся настоящая катастрофа». Но должность главы государственной безопасности дается не просто так. И когда сам государь готов рисковать, его нужно останавливать всеми силами. Цена ошибки слишком высока, как бы не хотелось отмести опасность. Оставшись один, его императорское величество успокоился достаточно быстро. Он не привык сдаваться. Нет такой функции у русского человека — сдаваться. Нет уж. Раз нет возможности действовать простым путем, нужно искать другие. К примеру, вспомнить, что рассказывал Князев о порталах и сущностях, а потом перечитать стенограмму диалогов с жрицей Марвель. Если богиня смерти сможет вернуть людей на землю, или хотя бы поможет открыть портал, что ж, император возьмет на себя этот грех. В тюрьмах найдутся те, чья жизнь может напоследок послужить своему отечеству. Приняв решение, его императорское величество вдавил кнопку селектора. Айлендер, Российская империя, баронство Лесное, особняк барона. Ярослав Владиславович Князев. Оставаться в столице, когда перекрылся портал, я не стал. Предложил Высоцкому вывести все посольство к нам, но Александр Олегович отказался, мотивируя тем, что договоренности остались в силе, и никто трогать послов союзного государства не посмеет. Про то, что рядом с Кайлин все так же остается Смирнов, ни я, ни Высоцкий не упоминали. В случае необходимости фаворит ведь и устранить королеву может. Настаивать я не стал. Есть переход или нет, дипломат обязан исполнить свой долг, а у меня есть собственный. Тем более, что я-то точно знал, что можно заново открыть портал, нужно лишь немного постараться. И вот уже 2 недели я обитаю в своем особняке. Пока что он, разумеется, даже не напоминает место обитания аристократа. Это фактически голые каменные стены с минимумом мебели, даже не во всех помещениях. Но облагородить его не так уж сложно. Достаточно явиться к Эннару, производящему нужные предметы быта, и тряхнуть мошной. Но это не первостепенная задача. «Ваша милость», — обратился ко мне согнувшийся в поклоне эльф. «Я закончил». В его руках с очень тонкими пальцами лежала деревянная шкатулка. При всей неказистости местного дуба она была украшена эльфийскими растительными мотивами. В небольших естественных трещинах коры, от которой мастер не стал избавляться, вставлены камни Энделеона, заряженные до предела. «Благодарю, Калвар, отличная работа», — ответил я, рассматривая коробочку. «Скажи Егору, что ты выполнил мое поручение, он выдаст тебе обещанные 50 лунариев». Эльф не смог скрыть улыбку. Мастерить подобные шкатулки для профессионала с опытом почти в столетие — плевое дело, а сумма в качестве награды была огромной по деревенским меркам. «Спасибо, ваша милость». Еще раз поклонившись, эльф поспешно скрылся с моих глаз, видимо, опасаясь, что я передумаю. Я же повертел шкатулку в руках, а потом поставил на свой рабочий стол. Его смастерили в деревне, пока меня не было, но по нашим деревенским эскизам. Эльфы с деревом умеют работать, просто восхитительно. Этого у них не отнять. Открыв ящик с биометрическим замком, спрятанным в ажурном цветке, я вытащил из него кольцо из белого золота с россыпью черных бриллиантов по всей передней части. Была у меня мысль отдать украшение ювелиру, чтобы тот поправил камешки и сложил из них узор, но... Зачем? Стоимость этого кольца и так превышает все разумные пределы. «Тимур, мне нужно сопровождение», — предупредил воеводу я. «Поедем в Утопье». «Будет через 3 минуты, Ярослав Владиславович», — отозвался тот. Связь между баронствами Российской империи поддерживалась по-прежнему. То, что нельзя подключиться к земле, не значило, что наши системы перестали работать. Собственно, полагаю, только это и останавливало эльфов от попыток выдавить нас с Арканорской земли, перебив поодиночке. Слишком много техники и солдат оказалось заперто в Айлендере, чтобы плевать на нашу опасность. Ехать до Утопья по пригожей дороге, выложенной нашими строителями, было одно удовольствие. Да и расстояние не так уж и велико. По хорошему покрытию всего 2 часа от поместья до поместья. Так что, надев свой лучший костюм, я положил кольцо в коробку и, прихватив с собой шкатулку, нырнул в салон бронированного автомобиля. Брать с собой усиленную охрану было неразумно. 3 дружинников хватит с лихвой, чтобы отбить атаку. А если их окажется мало, будет иметь смысл отступить. Рисковать своими людьми теперь, когда у нас отсутствует возможность пополнять ряды, просто глупо. А защита автомобиля все выдержит. «Едем, ваша милость», — уточнил водитель, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Погнали, Валер», — кивнул я. Машина тронулась с места, выезжая на бетонную полосу, ведущую в сторону форпоста. Мимо пронесся красивый вид на восстановленную деревню. Дома для пришлых возведены. Теперь никому не приходилось сжаться в нескольких уцелевших постройках. И для себя эльфы создали настоящие шедевры архитектурного искусства. Само жилье в виде огромных разлапистых пеньков, в которых прорезаны окна и двери. Крыша покрыта черепицей, имитирующей листву. Улицы расчищены, по ним бродят довольные жители. Пока что в счет налога мне давали Энделеон, и я потихоньку накапливал объем для поставки домой. Возить каждый килограмм через портал не станешь, так что я ждал, когда наберется достаточно. За работу, которую для меня делали в деревне, платил пока что эльфийскими монетами, с ними было проще вести расчет, до перехода на рубли еще немало времени пройдет. Погода благоволила к поездке в гости. Яркое солнце, но при этом не слишком жарко. Ветер средненький, едва качает стебли травы и шелестит кронами деревьев. Идеальное время для прогулки с девушкой. Не обошлось и без новшеств. На границе с утопьем у нас не имелось поста. Да и кого на нем поставишь? У нас людей здесь, раз-два и обчелся. Но воткнуть знаки это не помешало. Между нашими баронствами протекала неглубокая речка шириной 5 метров. Преодолеть ее на наших машинах несложно было и в самом начале, а теперь строители возвели капитальный мост. Один конец в моем баронстве, другой — у Булатовых. Сразу за ним начинались огромные поля. На них местами торчали головы эльфов. Пока что они не сеяли наше зерно, выращивали местное. Вот на следующий сезон, возможно, уже наступит пора земных культур. Утопия не просто так имела такое название. Это у меня повсюду непролазные дебри. Екатерина Федоровна получила огромную территорию, пригодную для посевов почти целиком. Миновав по дороге проходящие между полями сельскохозяйственные угодья, мы увидели деревню, возле которой приютился аккуратный особняк, сохранивший почти полностью старый облик. Лишь торчащая в небо вышка связи выдавала, что здесь обитают не только ушастые аборигены. «Подъезжаем, ваша милость». «Хорошо, Валер». От своих людей я в секрете цель поездки не держал. Так что сейчас моя дружина посматривала на меня с легкой усмешкой. Совсем скоро Екатерина Федоровна станет мне женой, а значит, ждут меня семейные развлечения. И холостой кутеж, которым я и так особо не страдал, останется в прошлом. Никакого трепета или даже намека на волнение я не испытывал. Мы ведь с Булатовой уже объяснились в столице. Так что сейчас случится лишь формальность. Необходимая, но уже ничего не меняющая в наших отношениях. А там и до свадьбы будет недалеко. Учитывая, что народ напрягся, когда понял, что связи с землей не осталось и теперь неизвестно, когда ее наладят, устроить добрый и светлый праздник по такому замечательному поводу, как свадьба, — прекрасная мысль. Первый брак двух людей, заключенный в Айлендере. А это кое-что да значит. Охрана у Булатовых была поставлена на славу. О нашем прибытии знали. Никто и не подумал нас останавливать. А если бы не наличие связи, я бы даже не смог сказать, где конкретно устроены наблюдательные пункты утопья. Дружина не бегала на виду, чем могла бы нервировать местных подданных ее милости. «Может быть, и нам так сделать?» — пробормотал Николай, возглавляющий мое сопровождение. «Вряд ли получится», — возразил я, пока Валерий сбрасывал скорость. «Это здесь простор и обзор, куда ни плюнь. Попробуй так среди деревьев посмотреть». В нашем дремучем лесу хрен что разглядишь. И то верно, но идея хорошая, — отметил тот. Автомобиль замер перед особняком, и я, не дожидаясь, когда мне откроют дверь, выбрался наружу сам. Слуга Булатовых уже стоял рядом и поклонился. Без подобострастия, но с максимальным уважением. Здесь ведь тоже знали, что я не чаю попить нагрянул. «Ярослав Владиславович, с возвращением в утопье!» — проговорил он. «Прошу вас следовать за мной. Екатерина Федоровна спустится через 10 минут. Александр Федорович зовет вас провести это время за чашкой чая». С учетом, что второй брат теперь оказался отрезан от семьи и остался на земле, заняв тем самым место наследника, отказывать будущему родственнику я не хотел. Да и не тот человек Булатов, чтобы в последний момент отказывать мне. А как главный мужчина рода в Айлендере, он обладает подобной властью. Поднявшись по крыльцу вслед за слугой, я был отправлен в небольшую гостиную. Убранство здесь разительно отличалось от того, что я обеспечил в лесном. У Булатовых сохранилась часть интерьера, украшений. Эльфийская красота, их прикладное мастерство в ремеслах подчеркивало власть баронессы. Когда я переступил порог гостиной, Александр Федорович обернулся ко мне от окна. Я заметил, что на заднем дворе, за которым и наблюдал брат баронессы, часть бойцов утопья устроила себе тренировочную площадку и теперь проходила полосу препятствий. «Добрый день, Ярослав Владиславович!» — первым поприветствовал меня Булатов. «Легко ли прошла ваша поездка?» Я улыбнулся, уже прекрасно понимая, что он не такой уж и любитель этикета. Собственно, оба Булатовых больше предпочитали прямой разговор, без намеков и загадок. «Добрый день, Александр Федорович», — ответил я и протянул ему ладонь. К счастью, дорогу успели построить прежде, чем портал закрылся. Он ответил на рукопожатие и кивком предложил мне сесть. Красивый сервиз, явно изготовленный в Поднебесной, уже ждал нас. Так как слуг в гостиной не было, мы сами налили себе кипяток и примерно минуту отдавали ему должное. «Портал, да», — вздохнул Булатов, отставляя чашку. «Он многое изменил, Ярослав Владиславович». Я пожал плечами в ответ. «Как закрылся, так и откроется, Александр Федорович», — сказал я. «Я верю в наших ученых, они недаром едят свой хлеб и рано или поздно, но пробьют вход сюда вновь. Так что я предпочитаю считать, что ничего не изменилось. И это часть нашего нового бытия — осознавать, что Москва далеко, и людям для выживания необходимо обходиться своими силами». Брат баронессы усмехнулся. «К сожалению, все не так просто, Ярослав». «Ничего же, что я по имени?» — тут же уточнил он. «Все-таки мы скоро станем родственниками». «Я с удовольствием соглашусь, Александр», — кивнул я. «Так что у вас случилось? Кто-то из баронов решил, что ему сам черт не брат и пустился во все тяжкие? Мне о таком не докладывали». Булатов покачал головой. «Началось все с того, что местные эльфы решили саботировать приказы моей сестры», — начал свой рассказ он. «На словах они дали присягу Российской империи и его императорскому величеству, а на деле норовили всячески заблокировать нашу работу. Куда бы сестренка ни пошла, всюду ей пытались запудрить мозги и тайно вставлять палки в колеса». Я хмыкнул, после чего сделал глоток чая. «Это было ожидаемо», — прокомментировал я. «Я не просто так постоянно повторяю, что ушастых нельзя приравнивать к людям. Это совершенно иной разумный вид. Мы для них чужаки, и подчиняться нам они станут только после того, как мы доведем их до такого состояния, что альтернатива будет приравнена к смерти». Александр кивнул. «Вот и мне пришлось прокатиться в пару деревень», — ответил он. «Казнить пока никого не стали, однако самым буйным всыпали плетей. И честно признаться, когда я узнал, что портал закрылся, я сплю теперь в полглаза. Все время жду, когда эльфы придут нас резать. Их много, у них полно магии, что далеко ходить. Против вас и второй принцессы они бросили целую армию по здешним меркам. А мы тут русские бароны, которые оказались без поддержки своего монарха и его непобедимой армии». Он замолчал на несколько секунд. Чтобы собраться с мыслями, Булатов сделал пару глотков своего напитка. «Не думаю, что они будут всерьез бунтовать», — заметил я. «Мы слишком превосходим их технологически. Конечно, они могут завалить нас мясом, но в таком случае это будет пиррова победа. И ушастые это прекрасно осознают». В этот момент дверь снова раскрылась, и все тот же слуга объявил: «Ее милость Екатерина Федоровна!»